«Хочу опровергнуть вас», — ответил я. «У меня все в порядке. Непорядок в другом. Первый признак — отказ члена, я-то знаю. Проблем с этим нет», — вскипел я. «Хорошо, хорошо», — пригрозил он. «Жди, и день придет. Я видел, как подобная штука приключается с чемпионами по развратным делам». «Дело не в моем теле», — сказал я. «Я разочаровался в себе и в мире». «Ах, вот оно что!» — протянул он. «Мне все кажется ненастоящим и ложным. Что, к примеру?» «Наша профессия, если хотите». «Согласен, она на дурачков, и что с того?» «Сыт ею по горло. Каждый день ты занимаешься ненастоящими пустыми делами. Ты окружен вселенской профанацией жизни. Я нахожу лжецов во всех знакомых. Я лжец, вы лжец, все». «Разумеется. А как ты мыслишь, что произойдет с нашим миром, если кто-нибудь начнет резать правду матку? Мы живем благодаря негласному договору, основным положением которого является запрет на высказывание правды друг другу. Представь, что в бизнесе все говорят правду. Кто станет покупать товар? Именно изрекаемая ложь, всегда нацеленная на благо, позволяет нашему миру не рассыпаться, как карточному домику. Ты не говоришь, что действительно думаешь обо мне. Я плачу тебе тем же». «Но по прошествии многих заполненных ложью лет человек перестает иметь свое собственное мнение». «А ведь это и позволяет нам жить, не так ли? Ты думаешь, жена всегда говорит себе правду?» «Не всегда». «Ты прав, черт возьми. Давайте хоть минуту будем серьезны». «Не надо. Ты играешь с огнем. Когда человек начинает задавать себе подобные вопросы, говорю по своему опыту, он расплачивается за них всю жизнь». Осел, слушавший наши умные речи, расхохотался. «Пожалуйста, одну минуту серьезности». «Не надо. Почему я таскаю все время с собой осла? Он служит мне противовесом». «Не понял». «Ты когда-нибудь смотрел на него вблизи?» «Я попробовал». У Дэнни было два лица. Одно светилось гостеприимством, другое печалилось ослиной физиономией, могильным юмором человека, научившегося жить в обществе, где он клоун, презираемый, но презираемый людьми на самом деле ничуть не лучшими, чем он сам. «Ты думаешь, — сказал Финнеган, — что Дэнни всегда говорит, что думает? Дэнни, что ты думаешь обо мне?» «Если я скажу, — ответил Дэнни, — то вы уволите меня». «Правильно, — подтвердил Финнеган. Знаешь, Эдди, поглядев на эту тушу цинизма высокой пробы, ты не поверишь, что когда-то Дэнни был идеалистом. В юности он был человеком с большой буквы, профсоюзный деятель из Национального текстильного рабочего союза Массачусетс, Фолл Ривер. Верил в справедливость. Но чему можно сейчас верить? Я тебя спрашиваю, чему ты веришь? Одиночеству и удовольствию? Вот они настоящие, да? А еще? Ты говоришь о рекламном бизнесе. Но что бы мы стали делать в рекламе, если бы говорили правду? Да, здесь, конечно, много шума, говоря языком фактов. Но неужели ты действительно думаешь, что звук работающего Ройса — это перестук часов? «Самый громкий звук, — вставил Дэнни, — это ваш голос, надиктовывающий письма этой сучки Курц!» И заржал. Финнеган поджал губы. «Смотри, — погрозил он Дэнни, — однажды ты переступишь границы». Дэнни смолк. Финнеган отвел меня в сторону. «Может, сделать перерыв?» — сказал он. «Так или иначе, сейчас я задействовать тебя не смогу. Сам понимаешь, посадить тебя в какую-нибудь фирму после... Ну, в общем, скажу всем, что ты уехал отдыхать. Надолго. А коли так, то почему бы тебе и вправду не отдохнуть? Полной зарплаты не оставлю, но половину получать будешь. Я не хочу и половины, — сказал я. Финнеган повернулся к ослу. Дэнни, ты слышишь? Он не хочет. Вам лучше посадить его в контору, где есть решетки на окнах. Они рассмеялись. Мы подошли к машине. Дэнни открыл заднюю дверь. Финнеган отвел меня от автомобиля на прощальный совет. «Ты еще встречаешься с Гвен Хант, как я понимаю?» — спросил он. «Нет». «Извини, но ты врешь. Вчера ночью ты был у нее». «Откуда такие сведения?» «Я плачу многим, чтобы быть в курсе поведения людей, важных для меня. И все, что я хочу в связи с этим сказать, берегись. Мне надо было избавиться от нее раньше. Сейчас червоточинка в тебе из-за этой дамочки. Она запутала тебя, и в голове твоей бардак. Она разрушительница. Она не признает ни достижений цивилизации, ни божьих заповедей. Так же, как и я. Первый раз за все время общения с мистером Финнеганом его терпение лопнуло. «Я хотел попросить Флоренс, — резанул он, — чтобы доктор поставил окончательный диагноз. Она сказала, что обязательно покажет мне его». «Что вы хотите знать?» «Заключение доктора о последствиях автомобильной аварии. Я твой друг и хочу знать, была ли...» «Черепная травма?» «Да. Я не слишком резок». «Вовсе нет. Доктор сказал, все окей». «По тебе не скажешь. Ты не тот, с кем я работал и кого прекрасно знал. С самого утра твое поведение непредсказуемо. С того момента, когда я предложил подвести тебя до госпиталя, Эдди, я озабочен». Он залез в машину, осел держал дверь открытой. «И еще. Час назад ты сделал то, что совершенно нельзя объяснить похожестью твоего образа мысли и той юной леди, про которую я упомянул. Ты понял, к чему я?» «Нет». «Я говорю о моей речи. Ты уничтожил ее одним предложением. Ты попал в десятку, в самую уязвимую часть. Но я подумал над твоими словами. Ты не прав. Речь превосходна». Осел хлопнул дверью, и они уехали.